20. Самый обаятельный римский слон. В двух шагах от пантеона есть любопытный памятник. Симпатичный каменный слон держит на спине египетский обелиск. Римляне дали ему прозвище «цыпленок Минервы». Почему слона называют цыпленком и при чем тут древнеримская богиня мудрости? В многонациональном Риме встречались храмы разных религий. Во времена империи в этом районе располагался огромный египетский храм Исиды и Сипариса. Одним из украшений комплекса был тот самый обелиск, который стоит на спине слона. Гранитные двойники из того же храма встречаются в фонтане напротив пантеона и в скверике у вокзала Термини, а один даже уехал во Флоренцию, в сады Боболи. Пятиметровый обелиск IV века до нашей эры, груз слона, прибыл в Рим из египетского города Саис в дельте Нила. Саис успел побывать столицей как политической, так и культурной, а римляне вывезли оттуда немало ценностей. Обелиск пролежал в земле не одну сотню лет после того, как от храма не осталось и следа, пока монахи доминиканского ордена не собрались строить стену на территории своего конвента. Вырыв траншею в саду, они наткнулись на египетский клад. Дело было в 1665 году, когда на папском престоле восседал Александр VII. Выслушав пожелание доминиканцев поставить находку на видное место напротив монастыря, тот созвал своих доверенных мастеров. Среди них был и любимец понтифика, великий Джан Лоренцо Бернини. Именно он создал эскиз монумента, включив туда изображение слона. Почему именно его? Возможно, сам Папа Римский подсказал идею. Египет в те времена был на пике моды, а философские трактаты никогда не теряли популярности. Тема мудрости подчеркнута здесь дважды. В названии площади «Делла Минерва» сохранилась память о древнеримском храме богини Минервы, располагавшемся по соседству с египетским. Поэтому и церковь, и доминиканский монастырь, возведенные на его месте, называются Дева Мария на Минерве. Слон в разных культурах тоже традиционно воспринимается как умное и спокойное животное. Надпись на пьедестале на латыни это подтверждает. «Кем бы ты ни был, взгляни сюда. Иероглифы мудрого Египта, высеченные на обелиске, покоятся на спине слона, сильнейшего из зверей. Запомни предупреждение, лишь могучий разум в силах вместить истинное знание». Но можно закопаться в культурных смыслах еще глубже. В Египте обелиск – символ луча солнца, а слон – символ земли. Набирая хоботом воду, слон, как почва, впитывает живительную влагу. Тандем солнца и воды в виде слона и обелиска гарантирует плодородие, а значит, перерождение природы и воскрешение. Улавливаете связь с христианством? Такое не могло не понравиться Ватикану. Не случайно на слоновьей попоне вышита восьмиконечная звезда – символ воскрешения. Статуя по рисунку Бернини создана его учеником Эрколе Феррата и установлена в 1667 году. В ходе работ доминиканцы не спускали глаз с обелиска и везде совали нос, чем немало выводили из себя маэстро. Особенно усердствовал падре Доминика Палья, чью идею дизайна для постамента обелиска – Папа Римский забраковал с самого начала. Затаив обиду, доминиканец досаждал Бернини советами, как лучше расположить слона. Намекнув, что тяжелый обелиск не устоит на спине мраморной фигуры, он вынудил скульптора добавить квадратную опору под живот животного. Слона визуально раздуло до состояния бочонка, но Бернини все же спрятал неприглядную конструкцию под изящную каменную попону с кисточками и узорами. Хотя это не спасло слона от едкой иронии римлян. Приземистая фигура животного напоминала больше свинью, чем слона. Из-за этого к нему прилепилось прозвище «Порчина». Пурчина по-римски – «поросенок». Из-за испорченного телефона слон стал цыпленком. В местном диалекте это почти идентичные по звучанию слова «пурчина», «пульчина». Особенно учитывая, как римляне любят заменять в разговорной речи букву «л» на «р». Похоже, мало кто из местных жителей задумывается о причине этого парадокса. по привычке называя его Пульчино. Злопамятный Бернини не простил отцу Палья навязчивое вмешательство в свой проект. Закончив работу над статуей, он назло повернул слона задом к входу доминиканского монастыря, чтобы неповадно было раздавать непрошенные советы. Для пущего эффекта хвост приподнят, недвусмысленно обнажая причинное место и намекая на то, что скульптор думал о доминиканцах. «Если ваши итальянские каникулы продолжатся на юге, вы встретите такого же слона, только черного, с колонной в фонтане сицилийского города Катания». Но Рим помнит еще одного героя с хоботом, который вошел в историю. Его следы разбросаны по городу, если внимательно всматриваться в архитектурные детали. И кто знает, не его ли вспоминал Бернини, создавая свой рисунок. В 1514 году, за полтора века до истории с обелиском, в Рим прибыл щедрый дар. Корабль, нагруженный редкими животными и драгоценностями, отправил король Португалии Мануэль I папе Римскому, Льву X Медичи, чтобы поздравить с избранием на святой престол. Самой ценной частью подношения был слон-альбинос из Кожана на юге Индии. Создание почти сказочное. Португальцам он перепал от индусов, с которыми они торговали специями, благодаря стараниям Васко да Гамы. В Риме живых слонов не видели со времен военной атаки Ганнибала более 1500 лет назад, и тогда это была не самая приятная встреча. Но римляне не предполагали, что новый гость вызовет ровно противоположную реакцию, влюбит их в себя с первого взгляда. Слон был образцово выдрессирован, обладал милейшим характером и почти человечьим знанием манер. Прибыв в Рим, тропический гость удостоился поистине королевского приема. Он прошествовал в ликующей толпе в сопровождении погонщика-индуса и телохранителя-араба, порядком напугавшего присутствующих суровым видом. Бока украшала бархатная пурпурная попона с жемчужной вышивкой. На спине слона покачивался серебряный сундук в форме замка, наполненный дарами для папы и его двора. Помимо белого гиганта, к понтифику приехал целый экзотический зоопарк. Красочные попугаи, ручные обезьянки, леопард и черная пантера. Но именно слон моментально похитил сердце наместника святого Петра. Приблизившись к трибуне с кардиналами, слон трижды преклонил колено перед понтификом в знак почтения. По команде индуса, зачерпнув хоботом воды из ведра, зверь окатил кардиналов душем. Народ верещал от неожиданности и заливался хохотом. Папа в восторге хлопал в ладоши, подпрыгивая на троне, как 5-летний мальчишка. Он назвал нового питомца Анон, как генерала Ганнибала. Живой подарок намекал на величие Святого Престола, по аналогии с античной славой Рима. Тонкая лесть попала точно в цель, тем более что Возрождение и его мода на древность была в разгаре. Для Анона соорудили комфортное стойло в Бельведерском дворе Ватикана. Римлянам разрешалось навещать диковинного гостя по воскресеньям. В папском бюджете даже появилась статья на содержание слона. 200 дукатов в год – немыслимая сумма на такую прихоть. К животному были приставлены именитые педагоги. Поэт Пьетро Аретино, живописец Рафаэль Санти, собственной персоной, и его ученики – а также близкий друг Джанбатиста Бранконио Даквила. Такая роль не только не оскорбляла великого мастера и его приближенных, но наоборот, вызывала гордость, Анона обожал весь город. Как утверждали очевидцы, помимо природной красоты и добрейшего нрава, слон обладал самым завидным и уважаемым качеством с точки зрения римлян – чувством юмора. Хроники рассказывают забавный эпизод, в котором слон блеснул смекалкой. Местный поэт Барабала, неприятный тип, известный сатирическими стишками, чересчур набивал себе цену и сверх всякой меры хвастался своим талантом. Он даже претендовал на коронацию за заслуги на Капитолийском холме. Такой почести удостаивались только великие поэты. Чтобы проучить гордеца и преподать ему урок, кто-то из недоброжелателей посоветовал оседлать Анона и проехать на его спине к месту награждения, декламируя свои нетленные произведения. Но слон не привык, чтобы на нем сидели верхом, как на коне. Испугавшись криков толпы, он сбросил нерадивого поэта прямо в ров у замка Святого Ангела и спокойно отправился домой в Ватиканское стойло, повиливая хвостом. Процессия превратилась в фарс. Поэт громко ругался, пытаясь выбраться из канавы, стряхивая с себя пыль. Аслон заработал дополнительные очки к своей славе. Мастер Джованни да Верона даже вырезал иллюстрацию юмористической сцены с поэтом на слоне на створках дверей в станцах Рафаэля в Ватикане. Но судьба всеобщего любимца закончилась прискорбно. Не прошло и 2 лет после переезда в Рим, как Анон тяжело заболел. Возможно, слабое сердце или долгий путь на корабле из Индии, а потом в Рим, подкосили его здоровье. Точно не пошла на пользу и римская летняя духота. Запредельная влажность и малярийный дух превращали Рим в подобие преисподней. Позднее папы нашли решение и стали скрываться от жары в загородных дворцах. Но когда Анон гостил в Ватикане, папскую дачу в Кастель Гандольфо еще не построили. Тщетно придворные лекари пытались вылечить папского питомца. Простуженному слону не помогали и даже вредили ценные лекарства на основе порошка из чистого золота. Он скончался в 1516 году и был похоронен со всеми почестями в садах Ватикана, оставив зияющую дыру в сердцах всех римлян. Надгробную плиту подписал сам Рафаэль. Она не сохранилась, но эскизы с портретами Анона разошлись по дворам Европы. Ученики живописца Джулио Романо, Перино дель Вага и Джованни да Удине изобразили слона в дворцах Мантуе, на римской вилле Мадама и во дворце Бальдассини на улице Капелле. Слон-альбинос стал настоящей звездой эпохи Возрождения. Кстати, его останки обнаружили рабочие при раскопках в Бельведерском дворце Ватикана в 1962 году. Так использовал ли Бернини копии оставшихся эскизов предшественников для создания своего проекта? Точно никто не ответит. Но рассказывают, что когда скульптор работал над проектом опоры обелиска, в Рим привезли еще одного дрессированного слона. Его появление осталось почти незамеченным историческими хрониками. Успех Анона уже невозможно было повторить. Слониха по имени Ханна принадлежала частному лицу, и он демонстрировал ее в своих конюшнях в обмен на пару монет. Не исключено, что Бернини не упустил возможности взглянуть на живую модель для своего шедевра. В наследство от самого обаятельного римского слона в итальянском осталось популярное разговорное выражение «вести себя как португалец», то есть пытаться получить что-то даром с помощью обмана, проехать в транспорте зайцем или пообедать за чужой счет. Во время визита португальской делегации, 140 человек, доставивших дары папе, Лев X пожелал отблагодарить гостей. Он издал указ, по которому португальские посланники могли питаться в любых тавернах Рима за его счет. Слух о халяве моментально разлетелся по городу. Римляне смекнули, что достаточно имитировать иностранный акцент, чтобы получить бесплатный ужин. Разумеется, никто из них не смог бы даже показать Португалию на карте. Счета, выставленные трактирщиками, проделали внушительную брешь в ватиканской казне. Папа раскрыл трюк и впредь был осторожнее с обещаниями.